«Понимаете, я просто вынужден обратиться к защите прессы», — лопотал я. «Насчет прессы я, кстати, наворожил». «И это просто-таки очень кстати, что ваша статья уже как бы, я надеюсь, на выходе. Просто в нее надо вписать немножко. Вписать. Вы могли бы?» «Да скажите же вы толком, в чем дело, Антон Антонович?» — не выдержал Жарков. Для меня сомнений уже не было. Когда я толкал его 5 минут назад, были сомнения, честно скажу, но теперь нет. Я чувствовал, слышал и видел. Да, порой я считывал и визуальные образы. Как Жарков изнывает. Ну что там случилось? Что этому докторишке стало известно? Неужели Сошников, как Венька и предупреждал, после обработки не полностью утратил память и действительно что-то сболтнул в больнице? Но некого было в больницу послать, некого. А самому это уж слишком рискованно. Такой вихрь у него крутился, я едва поспевал. Полнокровный протокол допроса прямо. Обероев сидел в «Волге» без шофера на дистанции, довольно безопасной и недосягаемой, метрах в 300, и слушал, как я лопочу. «Понимаете, мне очень трудно рассказывать толком». Я жалко улыбнулся. «Чтобы рассказать толком, надо понимать, в чем толк заключается, правда? Надо хоть немножко понимать, что происходит. Значит так, буквально следом за вами появляется у меня некий мрачный тип, громила, и говорит, что он из какой-то там, я не знаю, коммунистической армии. Ох, какой от этих слов штопор закрутился у Жаркова в потрохах! Любо-дорого! Лицо осталось неподвижным, но в потрохах! Ах! Жаль, не видно Бероеву. Что послал его какой-то, прости господи, камбрик, и начинает меня шантажировать, причем я толком даже не понимаю чем. То говорит, будто у них есть данные, что часть денег мы прикарманиваем, и на меня донесут в налоговую, и я сяду на много лет. А этого быть не может, у нас довольно чисто все, как у всех. То вдруг заявляет, что они украдут моего сына, ведь он сейчас со мной не живет, и молодая беззащитная женщина им, мол, не помеха, они и ее зацапают. Понимаете? «Пока нет», — ответил Жарков, и у него был уже голос особиста, а не журналиста. И взгляд тоже. Цепкий, ледяной, расчленяющий. «Ну, они действительно живут сейчас отдельно. И Кира такая безалаберная, такая балованная. А этот ему ничего не стоит. А он вдруг заявляет, что неприятностей можно избежать, если я...» «И вот почему я о вас таки сразу вспомнил. Вы тоже меня все пытали, кто из пациентов едет за рубеж. Помните?» «Нет», — машинально ответил Жарков. «Это был прокол. Он действительно об этом много спрашивал, да потом еще якобы расшифровывал интервью и статью писал. Не мог он забыть. Но в нем уже вспенился страх, и он понимал, то, что он меня настойчиво спрашивал о перспективах зарубежных поездок, это нитка, знак, признак. Мы, Антон Антонович, о многом с вами говорили, так что, может, и эта тема как-то всплывала. Но меня интересовала главным образом финансовая сторона вашего предприятия, его социальная ориентация. Пой, родимый, пой. Но он сам, видимо, почувствовал ненатуральность своей реакции, потому что вдруг воскликнул. «А, вспомнил! Вы, значит, так это поняли?»